Глава седьмая. В край 4000 озер. 3 июля мы получили радостную весть. Войска 1-го и 3-го белорусских фронтов, освободив столицу Белоруссии, завершили окружение 4-й фашистской армии. Порадовало нас и другое сообщение. Войска правого крыла нашего фронта нанесли решительное поражение полоцкой группировке врага и были близки к полному очищению Полоцка от фашистских войск. В этот же день мне из Москвы позвонил генерал Антонов и сообщил, что Ставка решила усилить 1-й Прибалтийский 2 общевойсковыми армиями, одним танковым корпусом и некоторыми другими частями и соединениями. Кроме этого, как сказал Алексей Иннокентьевич, в Ставке рассматривается вопрос о передаче нам от генерала Черняховского 39-й армии и 3-го гвардейского механизированного корпуса. Поскольку в связи с такими крупными подкреплениями роль 1-го Прибалтийского фронта на втором этапе операции «Багратион» сильно возрастало, генерал Антонов предложил основательно продумать его замысел. В заключение Алексей Иннокентьевич сказал, что директива с указанием сроков прибытия резервов и конкретной задачи фронта поступит не позднее 4 июля. Вечером 3 июля на командном пункте 1-го Прибалтийского фронта, развернувшемся в районе белорусского города Ушачи, собрались все мои ближайшие боевые товарищи. Нужно было обсудить план дальнейших действий наших войск. Задачи, поставленные директивой Ставки от 31 мая, были полностью выполнены. Не был, правда, еще освобожден Полоцк, но бои шли уже на его улицах. Как обычно, начальник разведки, полковник Хлебов, доложил последние данные о противнике и высказал предположение о его дальнейших намерениях. Он перечислил немецкие дивизии, части, которые упорно сопротивлялись, ведя бой в основном вдоль дорог и вокруг населенных пунктов. В первой линии у фашистов были 132-я, 81-я, 215-я, 252-я и 212-я пехотные дивизии. Остатки отдельных специальных и карательных частей. Таким образом, непосредственно перед фронтом армии генералов Чистякова и Белобородова, при продвижении их на запад, насчитывалось не так уж много сил. Исходя из этого, полковник Хлебов сделал вывод, что в связи с продолжающимся наступлением войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов между группами немецких армий «Север» и «Центр» с каждым днем будет увеличиваться разрыв, поскольку 16-я армия группы армий «Север» стоит на месте, а потерпевшие серьезное поражение войска 3-й танковой армии, группы армий «Центр», отступают в юго-западном направлении. Фашистское командование в этой обстановке вынуждено перебрасывать дивизии из резерва и с других участков фронта, чтобы восстановить, как начальник разведки выразился, локтевую связь между группами армий «Север» и «Центр». В заключение он сделал вывод, что создавшаяся обстановка не позволяет останавливать продвижение главных сил фронта на запад с целью дальнейшего расширения бреши между двумя группами фашистских армий «Север» и «Центр». Последние слова полковника потонули в гуле одобрительных возгласов собравшихся. Не было сомнений, что он выразил общее мнение. Потом генерал Бобков подробно доложил о положении войск фронта, включительно до дивизии. По установившейся традиции, на основе фактов, изложенных в докладах разведчика и оператора, начальник штаба фронта генерал Курасов, сделал выводы и внес предложение по задачам войск фронта. Подчеркнув тот факт, что на стыке групп армий «Север» и «Центр» сейчас мало сил, и что фашистское командование не замедлит усилить оборонявшиеся здесь войска, он высказался за продолжение наступления без оперативной паузы, хотя, как справедливо отметил Владимир Васильевич, для подготовки к новой операции требовалось время. Ведь необходимо было подтянуть отставшие войска, тяжелую артиллерию, воссоздать ударные группировки в армиях и подвести боеприпасы, то есть осуществить самые неотложные меры по обеспечению дальнейшего наступления. Аргументируя необходимость как можно дальше продвинуться на запад, на литовской земле, начальник штаба сказал: «Надо иметь в виду, что советская Литва – это многочисленные реки, леса и озера, а местами и болота. Только одних озер там насчитывается более 4000. Противник, безусловно, попытается использовать эти природные условия для создания оборонительных рубежей и отсечных позиций. Чем больше времени мы дадим врагу, тем сильнее он укрепит местность в инженерном отношении. Следовательно, до подхода резервов наступление надо продолжать имеющимися пока силами фронта вдоль левого берега Западной Двины, а после овладения Полоцком всеми силами 4-й ударной армии по правому берегу этой реки». Я без колебаний одобрил предложение начальника штаба. Однако нам предстояло продумать, как построить операцию в дальнейшем, после прибытия в состав фронта новых крупных подразделений. Войскам 3-й немецкой танковой армии, которые оборонялись в полосе нашего наступления, нанесен настолько серьезный урон, что она уже не опасна, тем более что армии Черняховского не дадут ей передышки до самой Восточной Пруссии. Кроме того, успешное продвижение войск 3-го белорусского на Вильнюс и далее на Каунас снимает с нас заботу о стыке с ним. Таким образом, ударов с юга мы можем не опасаться. Зато с севера, над войсками 1-го Прибалтийского фронта, дамокловым мечом нависла группа армий «Север», которая за долгие месяцы обороны очень хорошо укрепилась и обладает нерастраченными силами. Поскольку 2-й и 3-й Прибалтийские фронты не наступают, командование группы армий «Север» имеют возможность, очевидно, используют ее, нанести с севера удар во фланг и тыл войск нашего фронта при дальнейшем продвижении на запад. Опираясь на эти доводы, я высказал мнение, что в создавшейся обстановке нам целесообразно частью сил содействовать войскам Черняховского во владении Вильнюсом и Каунасом, а главными силами разгромить южное крыло группы армий «Север» и выйти затем к Риге. Успешное продвижение в указанных направлениях позволит нам на завершающем этапе операции сперва лишить группу армий «Север» сухопутных связей с Восточной Пруссией, а затем во взаимодействии со 2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами приступить к разгрому ее главных сил, оборонявшихся к востоку и северо-востоку от Риги. Кроме того, непосредственная угроза левому крылу и тылу войск группы армий «Север» неизбежно должна вынудить ее командующего, генерал-полковника Линдемана, не только израсходовать свои оперативные резервы, но и снять часть войск, действовавших перед остальными прибалтийскими фронтами, что облегчило бы их задачу. Навалившись дружно на главные силы этой фашистской группы, можно было рассчитывать на относительно быстрый ее разгром. Исходя из этих соображений, мы пришли к единодушному мнению. С подходом выделенных нам резервов главные силы фронта нацелить для удара с юго-востока в общем направлении на Ригу, а часть сил на запад, в направлении на Щауляй, с целью развития успеха наступления во взаимодействии с Третьим Белорусским фронтом. Мы были твердо убеждены, что если будет одобрен наш замысел новой наступательной операции Первого Прибалтийского фронта, это позволит войскам не только завершить во взаимодействии с Третьим Белорусским фронтом полный разгром 3-й танковой армии и обеспечить дальнейшее успешное наступление в западном направлении, но и добиться окончательного отсечения группы армий «Север» от ее правого соседа, создать попутно весьма благоприятные условия для последующего ее разгрома совместными усилиями трех прибалтийских и ленинградского фронтов при поддержке краснознаменного Балтийского флота. А достижение этой цели обеспечивало освобождение всей Прибалтики. Словом, наш фронт, как мы понимали, в дальнейшем должен был играть важную роль одновременно в двух стратегических операциях. В завершении операции «Багратион» и в осуществлении нового стратегического наступления с целью разгрома группы армий «Север» и освобождения Прибалтики. Необходимо было прежде всего получить одобрение нашего замысла со стороны представителя Ставки. Однако связаться с маршалом Советского Союза Василевским оказалось непросто. В начале июля в действиях Третьего Белорусского фронта наступил самый решающий этап. Его армии должны были соединиться в районе Минска с войсками генерала Рокоссовского и захлопнуть мышеловку, в которую попали главные силы 4-й армии фашистов. Василевский был, естественно, поглощен осуществлением этой задачи и находился у генерала Черняховского. Легче оказалось связаться с генералом Антоновым. Ему я и изложил наш замысел и просил доложить его Сталину. Однако Алексей Иннокентьевич ответил, что согласованное с Василевским решение о направлении к дальнейшему наступлению нашего фронта принято, и директивы по этому вопросу уже направлены нам. Какие же задачи возложит Ставка на наш фронт в дальнейшем? Насколько совпадут они с нашими намерениями? Об этом мы должны были узнать с часу на час. А пока на очереди было освобождение Полоцка. Исходя из кратких докладов командармов Чистякова и Малышева, я пришел к убеждению, что утром 4 июля город будет взят. Так и случилось. На рассвете следующего дня генерал Бобков доложил о завершении штурма Полоцка. Итак, 4 июля стал днем освобождения от оккупантов этого старинного белорусского города. Впоследствии я получил от генерала Чистякова и Малышева подробные донесения о ходе штурма. Полоцк разделен Западной Двиной на две части, поэтому для полной ликвидации гарнизона врага нужно было захватить мосты через реку. Когда левобережная часть города была освобождена, специальная команда саперов из 51-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Черникова разминировала деревянный мост, чем воспользовался командир наступавшего здесь стрелкового полка. Он быстро переправил на другой берег несколько подразделений, которые захватили там плацдарм. Подразделения другого полка преодолели реку по фермам взорванного железнодорожного моста и тоже закрепились на правобережье. К утру на противоположном берегу была вся дивизия, которая с рассветом перешла в атаку навстречу частям 22-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Ручкина, наступавшим с северо-востока и востока. Успешному штурму Полоцка во многом способствовал и маневр 4-й ударной армии в обход города с севера, угрожавшей окружением всей полоцкой группировки. Около 6 отборных немецко-фашистских соединений было разгромлено в районе Полоцка. Уцелевшие части в беспорядке отступили на Даугавпилс. В это же утро, 4 июля, поступила директива Ставки, предписывавшая войскам нашего фронта развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Свенцяны, Швенчинес, Каунас. Выполняя ближайшую задачу, фронт должен был пробиться на территорию Советской Литвы и 10-12 июля овладеть рубежом Двинск, Новые Свинцяны под Бродзе. В дальнейшем Первому Прибалтийскому предписывалось, обеспечивая себя от ударов с севера, наступать на Каунас и частью сил на Паневежис, Шауляй. Эти задачи мы должны были выполнять с измененными силами. 4-я ударная армия с 4 июля передавалась во 2-й Прибалтийский фронт, в связи с чем разграничительная линия с его войсками устанавливалась такая: Выровля, Залесье, Прудок, Полоцк и далее по Западной Двине. А от соседа слева 3-го Белорусского фронта к нам переходила 39-я армия, и левая граница нашего фронта отодвигалась к югу. Этой же директивой нам передавались из резерва 51-я армия генерал-лейтенанта Крейзера и 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Чанчибадзе. Оба эти объединения ко времени получения директивы Ставки были еще далеко в тылу, и нельзя было рассчитывать на их вступление в операцию в ближайшее время. Когда генерал Курасов отметил на карте новую границу, то двойная красная линия прочертила лист от озера Нарыч севернее Вильнюса до Каунаса. Нетрудно было представить, что с продвижением наших войск на запад полоса их наступления должна расширяться. Итак, замысел Ставки был предельно ясен. Как можно скорее вывести войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов к границам Восточной Пруссии. При выработке этого плана в генеральном штабе исходили, как я понимал, из предположения, что войска группы армий «Север» под угрозой отсечения от Германии поспешат уйти из Прибалтики в Восточную Пруссию. В таком случае войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, упреждая противника с выходом к Восточной Пруссии, безусловно, сорвали бы осуществление этого замысла. Но побегут ли фашисты из Прибалтики? Ответить на этот вопрос было нелегко. Во всяком случае, мнение военного совета нашего фронта и Верховного главнокомандования, судя по содержанию новой директивы, на этот раз не совпали. Однако, коль есть приказ, то нужно сделать все возможное, чтобы его выполнить. Для этого, как мы считали, прежде всего, надо было разгромить две обозначавшиеся на флангах основные группировки противника, Даугавпилскую и Швенченскую, и в дальнейшем наступать на запад, сосредоточивая основные силы на стыке с войсками 3-го Белорусского фронта и прикрываясь от войск группы армий «Север» частью сил 6-й гвардейской армии. Исходя из этого замысла, мы определили новые задачи армиям, организовали их взаимодействие, проработали вопросы авиационного, артиллерийского и инженерного обеспечения операции, продумали дальнейший порядок пополнения войск горючим и боеприпасами. Я продолжал заниматься вопросами подготовки операции, когда ко мне пришел Курасов в сопровождении двух генералов. В одном из них, молодом, высоком, стройном генерал-лейтенанте, я сразу узнал своего старого товарища по Юго-Западному фронту. Это был Яков Григорьевич Крейзер. В конце 1941 года он командовал на Юго-Западном фронте 3-й армии. Генералы подошли ко мне и, как полагается, представились. Я был рад увидеть Крейзера живым и невредимым. Прошло более 2,5 лет. И каких лет? Ведь война не щадила ни командармов, ни командующих фронтами. А Крейзер с первых дней войны находился в боях, командуя различными общевойсковыми объединениями. 51-ю армию, которая передавалась нам из резерва Ставки, Крейзер возглавлял уже почти год и заслуженно считался одним из самых опытных и проверенных в боях командармов. Мне он очень понравился своей настойчивостью в достижении цели, оптимизмом и умением быстро ориентироваться в сложной обстановке. Я дружески приветствовал этого славного военачальника, и наша встреча сразу вышла за рамки официальности. Спутником Крейзера был член военного совета армии генерал-майор Уранов. С ним я не был знаком, но впоследствии убедился, что этот политработник заслуживал самого уважительного отношения к себе. Крейзер доложил о составе своей армии, который, в общем, соответствовал штатному. Генерал Уранов высоко отозвался о моральном духе бойцов и командиров. Курасов в моем присутствии познакомил командарма и члена военного совета с обстановкой на фронте, а я рассказал в общих чертах о дальнейших задачах Первого Прибалтийского. Судя по местонахождению соединения армии Крейзера, я с огорчением понял, что раньше середины июля ввести ее в сражение не удастся. Расставаясь, мы условились, что Крейзер с подходом его войск к линии фронта соберет всех своих командиров корпусов и дивизий, чтобы я мог с ними познакомиться. Вскоре выяснилось, что в течение ближайшей недели мы можем рассчитывать только на силы 6-й гвардейской и 43-й армии, хотя фронт наступления расширился до 150 километров. Вызванный мною командарм 39-й генерал Людников доложил, что его соединения только что начали выдвижение из района Витебска. По самым оптимальным расчетам, вступить в сражение раньше 6-7 июля они не смогут. Ивана Ильича Людникова я знал с первых дней войны. Он в 1941 году командовал стрелковой дивизией на Юго-Западном фронте и уже тогда проявил поразительную смелость, прославился как блестящий тактик общевойскового боя. Тяжелое ранение выбило Людникова, как говорится, из седла. С тех пор мы не виделись с ним. Я знал, что он отличился и под Сталинградом. На Днепре был удостоен звания Героя Советского Союза. Блестяще действовала его армия в ходе окружения и быстрого разгрома витебской группировки, так что генерал Людников оказался на высоте и в должности командарма. Исходя из общей цели наступления фронта, я поставил перед Людниковым задачу к 7 июля сосредоточить свои дивизии к северу от озера Нарыч и быть готовым ввести их в сражение на южном крыле фронта с рубежа Креутонис, Подброзье, Побраде. В общем направлении на Укмерге и далее на Каунас. Словом, мы стремились как можно лучше выполнить приказ Ставки – наступать главными силами фронта на Каунасском направлении. К этому времени выяснилось, что фронт фактически лишился последнего своего подвижного соединения – первого танкового корпуса. Генерал Скорняков доложил, что в корпусе на ходу не более десятка танков, остальные требуют ремонта. Сказались длительные рейды по пескам и болотам и бои в районе Полоцка. Пришлось согласиться на вывод танкового корпуса в резерв для пополнения и приведения уцелевшей бронетанковой техники в боевое состояние. Едва мы успели приступить к подготовке новой наступательной операции, известной в исторических трудах под названием «Шауляйской», как к нам прибыл первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы, начальник литовского штаба партизанского движения Снечкус. Представители литовского штаба обращались к нам и прежде с просьбами о помощи партизанам. Они регулярно информировали нас о положении на оккупированных землях Советской Литвы. Теперь, когда войска фронта стояли у ее границ, Снечкус решил лично договориться о координации действий литовских партизан и наступающих войск. Впервые я встретился с Антоном Юозовичем вскоре после проведения Городокской операции. Он тогда приезжал с Палецкисом, чтобы посетить 16-ю литовскую стрелковую дивизию, входившую в состав войск нашего фронта. Встреча состоялась на командном пункте фронта в Ерзище. Еще тогда Снечкус произвел на меня глубокое впечатление. Снечкус был одним из самых выдающихся революционеров буржуазной Литвы. В рядах Коммунистической партии Литвы он состоял с 1920 года, а с 1926 года стал бессменным первым секретарем ее Центрального комитета. Долгие годы этот несгибаемый борец за счастье трудящихся провел в тюрьмах. Я, конечно, был очень рад вновь встретиться с этим легендарным человеком и, немедленно отложив все текущие дела, поспешил в дом, где разместили руководителя литовских партизан и его соратников. Курасов начал разрабатывать совместно с помощниками Снечкуса конкретный план взаимодействия войск фронта с партизанскими отрядами. А мы уединились с Антоном Йозовичем в соседней комнате, беседовали долго. Он подробно рассказал мне о положении в оккупированных районах, о настроениях населения, о ходе нараставшего с каждым днем сопротивления оккупантам.